и, затянувшись сигарой, продолжал. Отплыв из порта Ливерпуль, мы направились к северу, и ветер был такой благоприятный, что 22 дня спустя уже оказались в очень большом море, которое некоторые географы упорно называют Баффинов залив. Это вы только подумайте, можно ли море называть заливом? Ну, бог с ними. Ни мне, ни ученому их учить. Не могу точно сказать, где находился наш корабль, когда однажды вечером на море опустился такой густой туман, что с кормы не видно было носа, а на баке не видели, что делается на корме. До сих пор экипаж стойко сопротивлялся холоду и льдам, но в тот вечер какой-то тревожное беспокойство царило на борту, то ли потому, что сами были испуганы, то ли чтобы испытать храбрость молодых, но старые матросы начали рассказывать страшные истории и легенды о таинственных явлениях, которые бывают в полярных морях. Мало-помалу из этих рассказов и зловещего густого тумана, который нас окружал, все больший страх овладевал экипажем. У многих из нас сделалась от них гусиная кожа, как недавно сказал этот Марсовый. Однако я, который не очень-то верил во все эти ужасы, оставался спокоен и думал только о том, как бы согреться добрым стаканчиком джина или бренди, которые всегда имеются на американских парусниках. А туман все сгущался, становился все более плотным, тяжелым, как бы желая раздавить нас среди темной полярной ночи в этом ледяном море, где на тысячи миль во все стороны не было, кроме нас, ни одной живой души, ни одного корабля. Только слышно было, как завывает ветер среди рей и снастей, да время от времени ощущались какие-то глухие удары о корпус нашего корабля. Наверное, это были льды, которые переворачивались, задевая борта. Но матросы, страх которых все нарастал, шептали, что это мертвецы из тех двух погибших здесь кораблей хотят завладеть нашим судном. Признаюсь, что при виде этого тумана, который становился все гуще, слыша эти зловещие удары и странные завывания, я и сам начал испытывать какое-то беспокойство. Сердце тоскливо сжималось в груди. Ну, а где-то после полуночи сквозь этот холодный и тяжелый туман вдруг стал пробиваться странный, точно кровавый свет. Он вспыхивал то здесь, то там, становясь то ярче, то вдруг совсем почти исчезая, и красный то сменялся бледно-зеленым, то каким-то мертвенно-голубым. Что это было, не знаю. Ничего не могу об этом сказать. Но, хотя наш капитан и уверял нас, что сквозь туман пробивается, должно быть, северное сияние, я и сейчас не очень-то верю в это. Что бы ни говорили господа ученые, я никогда не видел сияния, которое мечется вокруг вас, точно сотни слетевшихся духов. — Ай, папаша Катрам! — воскликнул капитан. — Погодите, сударь! — ответил боцман очень серьезно. Хотя этот свет кровавого оттенка и произвел на всех нас неприятное впечатление, он не слишком напугал нас, поскольку зла от него никакого не было. Настоящий страх начался позднее. Я отправился на корму, чтобы зажечь мою трубку, когда услышал на баке крики и шум. Чьи-то голоса, вопившие от ужаса. «Капитан! Капитан!» — кричали они. «Спасайся, кто может!»